Но ясно было одно. О том, чтобы лучше жилось людям, рабочим, оказывается, думают многие. И не только думают, а ходят к начальству, просят, требуют, добиваются своих прав. И когда им отказывают, не хотят отступать, примиряться. Выходит, можно так, словно даже кровь в жилах у него свободнее покатилась. Он весь подался вперед, слушая. Наконец оживление за столом несколько улеглось. Петр потрогал пуговицы своей наглухо застегнутой косоворотки. «Теперь вот что, товарищи, — сказал он, — неладно у нас получается. Пошли среди рабочих такие разговоры. С начальством веди себя тихо, не спорь, ничего не требуй, работай хорошо, заметят, наградят. И верно, кое-кого наградили. Обрадовались люди, как же, заметили. Ну-ка, я поползаю на коленях. Может, и меня заметят, может, и меня наградят. Предательство это, товарищи, по отношению ко всем рабочим. Мы стараемся воедино собраться, а нас этими подкупами, подачками разбивают, разъединяют, друг против друга восстанавливают, а рабочие только тем и сильны, когда они все вместе. А вы считаете, что надо делать, — перебил его Будкин. Первое. Установить, откуда ветер дует. Не было таких разговоров, вдруг они начались. И с каждым днем все шире. Закон физики, — неопределенно сказал Будкин. Бросьте камень в воду, и пойдут круги. Все шире и шире. А вот кто бросает камни в воду, — спросил Лавутин. И зачем, — добавил Ваня. Будкин промолчал. Второе, — продолжал Петр. С таким разговором мы должны положить конец. Разбить эти разговоры. Объяснить людям, дать им понять, что такие разговоры не в пользу рабочих, повернуть их к борьбе за свои права, а не к надеждам на подачки. Но наше положение труднее. Тех, кто бросает камни в воду, за это не ловят. А нас, когда начнем с рабочими разговаривать, на правду им глаза открывать, нас будут ловить. «Я вас не понял», — сказал Будкин. «Вы говорите только о наградных рабочим или об улучшении условий вообще?» «Я говорю о подачках», — ответил Петр. «И вы говорите, что если рабочим улучшены условия работы и жизни, это плохо?» Нельзя было понять, спорит Будкин с Петром или просто уточняет его мысли. «Когда рабочие добиваются улучшения условий в общей борьбе, хорошо. А когда им бросают подачки, плохо, — решительно сказал Петр, — потому что это может ослабить желание рабочих продолжать настоящую борьбу». «А по мне, как бы ни дали, — засмеялся Кузьма Прокопьевич и поерзал на табуретке. Он всегда, вступая в разговор, начинал ерзать на табуретке. «Как бы ни дали, только дали бы, паршивые овцы хоть шерсти клок. Народная мудрость, — коротко сказал Будкин. И опять нельзя было понять, пословицы просто это относятся или к смыслу, который вложил в нее Кузьма Прокопьевич. «Неверно, Кузьма, говоришь, — распаляясь, крикнул ему Петр. — С паршивых овец нечего шерсть собирать. Не то и сам опаршивишь. Нам надо своих овец заводить. И здоровых». «Да, Кузьма Прокопьевич, не туда ты загнул, — неодобрительно сказал Сибряков. — Не подумал, — проговорил, оправдывая его, Пучкаев. Будкин весь как-то выдвинулся. «Вынужден разъяснить», — и остановился, высоко вздернув угловатое плечо. «Рабочий должен иметь хорошие условия жизни, работы. Он человек, как и все. Человек должен быть обеспечен. Следовательно, хотя бы даже некоторые улучшения условий жизни — работы — это уже победа, и менее существенно, каким путем достигнута она. Народная мудрость говорит: худой мир лучше доброй ссоры. Ссориться в случае крайней необходимости. Этой необходимости сейчас нет». «О каких это улучшениях условий жизни вы говорите?» Не о том ли, что четверым рабочим выдали наградные?